Издалека доносился ритмичный шорох, точно некрупный зверек скребся когтями по металлу. Минуту коваль постоял, прислушиваясь и чувствуя, как на затылке дыбом встают волосы. Ему вспомнился голливудский фильм о мутировавших в канализации гигантских муравьях. Крыс тут быть и не могло, жратвы никакой, а воды по колено. «Никаких гигантских муравьев не бывает», — твердо заявил коваль и на ощупь двинулся туда, где раньше заметил пожарный щит. Сапоги по щиколотку погрузились в ледяную воду. Внезапно что-то мягкое коснулось его ноги. Артур сжал зубы, чтобы не закричать. Крюки, на которых когда-то висел инструмент, давно сгнили. От топора ничего не осталось, но лом он нащупал. «Так-то лучше», — угрожающе сообщил он невидимым обитателям подземелья. «Теперь мы вернемся и кое-что проверим». Где-то наверху тучи окончательно закрыли солнце. Пока он отсутствовал, в силовой стало значительно темнее. Если не выбраться отсюда до вечера, придется коротать ночь наедине с двумя трупами и с теми, кто скребет когтями во мраке. Артур, старательно сдерживаясь, чтобы не обернуться, спокойным шагом пересек проходную пятого отдела, прислонил свое орудие к стене и свернул еще несколько факелов. Пока Артур распихивал их по карманам, его настиг очередной желудочный спазм, значительно сильнее предыдущего. Хоть бы сухарик какой найти, подвывая от боли, мечтал он. На кухне должна быть еда, всегда была. Кухня. Он безошибочно свернул в щель между одинаковыми железными шкафами, нащупал узкую дверцу. Кухней они любовно называли созданный из бывшей лаборатории химреактивов уютный буфетик. Мгновенная вспышка в мозгу. Он вспомнил, как сам набивал по стенам вагонку и мастерил подобие барной стойки. Буфетик соединялся смежным проходом с нижним кабинетом профессора Телишева. Он вспомнил, куда ведет коридор за пределами запретной зоны. Это был вовсе не коридор, а продолжение подземного пандуса для грузовиков. Дальше, за поворотом, там, куда ему очень не хотелось идти, обязаны были находиться раздвижные ворота и пост охраны. А рядом с решеткой грузового лифта, если она также не обвалилась, должна начинаться узкая металлическая лестница наверх, в наземные помещения пятого отдела. Он выберется, но сначала... «Меня зовут Артур Коваль», — шепотом повторил он. «Я старший научный сотрудник отдела, кандидат наук и работаю в институте». Провал. И черт с ним. Артур израсходовал еще три спички, пока новый факел не занялся, и толкнул дверь кухни. В нос ему ударил застоявшийся болотный смрад. От вагонки, самодельные деревянные мебели и бара осталась кучка трухи. Штукатурка со стены обвалилась, обнажив кирпичные своды конца XIX века. Потолок в двух местах треснул, из черных дыр сочилась ржавая вода. Стараясь не наступать в скопление белесых грибов, Артур поджег следующий факел и заглянул в кабинет шефа. Профессор Телишев был здесь. Коваль ни за что бы не признал в кучке тряпья своего шефа, но никто, кроме профессора, не осмеливался сесть на его место за угловой стол. Мебель для нижнего кабинета подбирали из новомодного пластика под цвет офисной оргтехники, поэтому сильно пострадали только стены и шкафы с книгами. Очевидно, за стенкой в буфете лопнул радиатор, и кипяток хлестал до тех пор, пока не опустили батареи на всех шести этажах. Телишев сидел за столом, положив голову на руки. Сквозь истлевший рукав костюма желтела кость. Напрашивалось лишь одно объяснение. Пока он спал, институт охватил неведомый вирус, но с родимым пятым отделом это никак не могло быть связано. Возможно, во втором или в третьем что-то перехимичили. Но в таком случае о чем думает начальство наверху? Почему никто не спустится похоронить людей? Факел горел все хуже. Артур уже собрался уходить, но тут приметил напротив стола квадратную дверцу сейфа из нержавейки. Ключ торчал в замке, но Ковалю показалось, что сейф не заперт. Бумаги и диски на нижней полке слиплись в сплошной пористый комок. Зато на верхней полочке Артур обнаружил кое-что любопытное. Завернутый в многочисленные слои полиэтилена картонный журнал и там же дискету. Он смахнул перчаткой слой плесени, опустил факел ниже. Тем, кто выживет. У Артура остался последний сверток листов. Он вытащил из сейфа пакет и заспешил в силовую. Живот пока не давал о себе знать. Возможно, что он не болен, возможно, что зараза миновала его. За несколько минут в поте лица, орудуя ломом, он сумел отодвинуть дверь сейсмо-тамбура достаточно, чтобы туманный свет достиг самых дальних закоулков камеры. Затем в три захода перенес внутрь всю оставшуюся сухую макулатуру, разделил ее на несколько частей и поджег. Как он и догадывался, помимо капсулы номер один, вдоль задней стенки, опутанные проводами, стояли еще две пустые титановые усыпальницы с опущенными крышками. Ни одна система не отвечала на запрос. Экраны оставались пустыми и темными. Читать он не разучился. Дотлевала на резиновом полу последняя кучка бумаги, но Артур ни на что уже не обращал внимания. Журнал наблюдений. Начат 17 февраля 2006 года. Пост дежурного инженера 5-го отдела. Камера глубокого анабиоза. Произведена загрузка капсулы номер 2 сроком на 8 суток. Тип реагента – полужидкий азотный криопротектор 4-й серии. Испытуемый Мерзаян Александр, возраст 32 года. Комбинированное охлаждение по схеме профессора Телешева. Скорость достижения расчетного давления среды 3 часа 17 минут. 25 февраля 2006 года. Процесс выхода прошел успешно. Скорость 2 часа 50 минут. Состояние испытуемого хорошее. Кристаллизация отдельных капилляров. Моторика в пределах нормы. Отправлен в медицинский блок. 6 марта 2006 года. Произведена загрузка капсулы номер 1 сроком на 30 дней. Испытуемый Денисов Анатолий. Процесс выхода прошел успешно. Артур сглотнул. 3 июня. Установлена последняя капсула. Загружены сразу две, сроком на 2 и 3 месяца соответственно. Применен новый тип реагента, испытанный ранее на собаках. Артур вдруг явственно увидел себя двумя этажами выше, возле самой первой газовой капсулы, доставленной из Америки. Алик Мерзаян держит Барбосу пасть, отвлекает его косточкой, пока Лида выстригает шерсть на затылке, чтобы прикрепить электроды. Телешев стучит по клавишам компьютера. Артур с Толиком таскают баллоны с газом. Сумасшедшее времечко. Коваль подышал на слипшиеся страницы. 11 сентября того же года. Испытуемый впервые ложится в капсулу сроком на целый год. Артур вспомнил. Именно тогда было принято решение о полном переходе на отечественный реагент. Возникала опасность нарушений в работе синапсов, отвечающих за кратковременную память. И еще были подписаны контракты на участие западных ученых в испытаниях. Схема Телешева признана самой успешной. Дальше. Когда же дойдет очередь до него? Ага. 10 января 2007-го Коваль испытывает на себе третью капсулу высокого давления с массажной лежанкой и новым типом мышечной стимуляции. Недолгое погружение, 3 недели. Нет, не то. Ага, вот оно. 7 октября 2007 года. Капсула номер 3. Красовецкая Елена, срок 3 года. Капсула номер 2. Дэвид Паунти, сроком на 4 года. Стоит пометка «Оплачено британской стороной». В первую капсулу ложится Коваль. Лену Красовецкую Артур смутно помнил. Фамилия Паунти ему ничего не сказала. Так, Коваль, Артур, он замер. Не может быть. Нет, здесь какая-то ошибка. Он захлопнул журнал. Остальное дочитаем позже. Первая капсула была загружена на 20 лет.